Сыма Жанцзюй. Искусство войны. Сыма Фа – один из семи военных трактатов, считающихся в Китае классическими. Он был создан в эпоху в IV веке до нашей эры, в эпоху сражающихся царств, в царстве Ци. Традиция возводит его к военным традициям рода Сыма и приписывает авторство командующему армией Ци в конце V века до нашей эры Сыма Жанцзюю. При династии Хань объем этого труда предположительно достигал 155 глав, однако до наших дней сохранилось только 5. Глава 1. Благодетельность как основа. Идеал политического управления. В древности благодетельность служила основой, а праведность составляла сущность правления. Однако, когда правлению не удавалось достичь желанных нравственных и политических целей, приходилось злоупотреблять проявлением власти. Власть происходит от войны, а не от гармонии между людьми. По этой причине, если для того, чтобы дать народу мир, нужно убивать людей, то убийство позволительно. Если нужно напасть на государство из любви к его народу, то нападение позволительно. Если нужно остановить войну войной, несмотря на то, что это война, то это позволительно. Поэтому если правитель проявляет благодетельность, он будет любим. Если правитель проявляет праведность, ему будут охотно покоряться. Если правитель проявляет мудрость, на него будут полагаться. Если правитель проявляет смелость, он будет избран. Если правитель проявляет честность, ему будут доверять. Именно так внутри страны правительство приобретает народную любовь и тем самым защищает государство. Вне страны оно приобретает благоговение и таким образом может вести войну. Любовь к народу. Путь войны – не вступать в противоречие с сельскохозяйственными сезонами и не изнурять людей работой. Вот способы любить свой народ. Не нападать во время народной скорби и не пользоваться выгодами, предоставляемыми стихийными бедствиями. Вот способы любить чужой народ. Не собирать войска зимой или летом. Вот способ любить и свой народ, и народ врага. Поэтому даже когда государство занимает обширную территорию, если оно воинственно, то падет неизбежно. Даже если в стране преобладает покой, те, кто забывает о войне, определенно подвергает себя опасности. Поэтому, хоть вся Поднебесная в мире и вся Поднебесная счастлива, надо использовать охотничьи экспедиции для военных упражнений. Надо неизменно обучать армию на протяжении весны и лета. Это необходимо, чтобы быть уверенным в том, что военные навыки не забыты. Обучение 6 добродетелям. В древности убегающего врага не преследовали дальше 100 шагов. Отступающего врага не преследовали более 3 дней, показывая таким образом, что соблюден этикет. Неумелых не изнуряли, а раненым и больным сочувствовали, тем самым являя пример благодетельности. Ожидали, пока вражеское войско завершит построение, и лишь затем нападали, проявляя таким образом образец честности. Вступали в борьбу ради справедливости, но не ради выгоды, демонстрируя образец праведности. Более того, способны были помиловать тех, кто сдался, следуя тем самым образцу смелости. Понимали, где у войны конец, а где начало, обозначая таким образом образец мудрости. Эти 6 добродетелей, которым в подходящее для того время обучали население, служили правилами поведения для народа. Таков закон управления войском. Тыловые меры. Вот тыловые меры царей прошлого. Они соотносились с путем неба, обосновывались там, где это благодетельно. Они наделяли добродетельных чинами, сами создавали должности и распределяли работу. Они образовывали феодальные государства и распределяли жалования согласно чину. Вассалы были довольны и покорны им. Иностранные государства тоже подчинялись им, поэтому совсем не было наказаний и войн. Так правят мудрые. Наказание преступников. Затем были достойные цари. Они назначили ритуалы, музыку и законы, и меры. И затем создали 5 наказаний, собрав вооруженных воинов, чтобы покарать неправедных. Они совершали путешествия для осмотра вассальных земель, исследовали обычаи 4/4, то есть регламентирующих жизнь на протяжении 4 времен года, объединяли вассалов и изучали различия. Если кто-либо из вассалов не подчинялся приказу, нарушал постоянство, отворачивался от добродетели или противоречил небесным сезонам, подвергая достойных правителей опасности, они доводили это до ведома вассалов, доказывая, что нанесен ущерб. Затем они объявляли об этом всему народу. Затем они предлагали жертву царям прошлого. И только тогда первый министр призывал вассалов собрать войско, говоря: «Некоторое государство действует вопреки Дао. Вы примете участие в мероприятиях по исправлению ошибок в такой-то день, такого-то месяца, такого-то года. В этот день войско достигнет преступного государства и объединится с Сыном Неба, чтобы осуществить исправление ошибок путем наказания». Первый министр и другие высокие чиновники издавали приказы войскам, подобные следующему: «Когда войдете в земли преступника, не применяйте насилие по отношению к его богам. Не охотьтесь на его диких зверей, не разрушайте его земледелие, не поджигайте его домов, не вырубайте его лесов, не отбирайте у него его шерсти, домашних животных, хлеба и орудий труда. Когда встретите стариков или детей, обращайтесь с ними так, чтобы не причинить вреда. И даже когда встретите на территории противника взрослых мужчин, не относитесь к ним как к врагам до тех пор, пока они не вступят в схватку. Если враг ранен, отпустите его после того, как ему уделят свое внимание врачи. Когда виновные были казнены, царь вместе с вассалами исправляли и улучшали правительство и законы государства. Они воспитывали достойных, назначали просвещенного правителя и восстанавливали свое сословное положение и обязательства. Управление вассалами. Способов, которыми цари и высшие властители управляют своими вассалами, 6. Первое. При помощи земель они наделяют вассалов формой. Второе. При помощи правительственных указов они ограничивают вассалов. Третье. При помощи этикета они привязывают вассалов к себе. Четвертое. При помощи даров они доставляют вассалам удовольствие. Пятое. При помощи стратегов они упорядочивают вассалов. Шестое. При помощи оружия они добиваются от вассалов подчинения. Разделяя с ними их горести и радости, правители объединяют вассалов, создавая гармонию между большими и малыми государствами. 9 запретов. Цари и великий властитель созывают вассалов, чтобы объявить 9 запретов. Первое. Те, кто воспользуется слабостью соседних государств или посягнет на их землю, лишаются части своих земель. Второе. Те, кто убьет достойных или навредит народу, будут низвергнуты. Третье. Те, кто будет в своих государствах жесток и станет обижать слабейших среди соседних государств, искупят свою вину. Четвертое. Те, по чьей вине поля пустуют и люди рассеиваются, подчинятся. Пятое. Те, кто, полагаясь на преимущество, предоставляемое их местностью, отказывается подчиняться, подвергнутся нападению. Шестое. Те, кто наносит ущерб или убивает своих сородичей, будут наказаны. Седьмое. Те, кто свергнет или убьет своего правителя, будут уничтожены. Восьмое. Те, кто не подчиняется приказам или противится правительству, будут подавлены. 9. Те, кто развратится и восстанет, как на своей земле, так и на чьей-либо еще, уподобляясь животным, будут стерты с лица земли.